Щелочноземельные металлы. Разобравшись с группой щелочных металлов, можно приступить к рассмотрению соседней с ними группы. В нее входят такие элементы, как бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий. По химическим свойствам они похожи на своих соседей, однако проявляют вторую валентность. Их способность отдавать электроны, по-научному быть восстановителями, меньше, чем у щелочных собратьев. Причины различий и сходств, происхождение названия, интересные факты об этих элементах и многое другое вы сможете найти далее. Начнем с происхождения названия. Если в случае щелочных металлов все было ясно, то тут мы имеем второй корень, указывающий на принадлежность к Земле. Почему? Дело в том, что во времена алхимиков термин «Земля» обозначал оксид какого-либо элемента. Например, оксид кальция был бы кальциевой землей. При реакции оксидов щелочноземельных металлов с водой образуется щелочь, отсюда и название. Металлы, входящие в эту группу, достаточно сильно отличаются внешне. Так бериллий блестит на воздухе, в то время как магний, кальций, стронций и барий не блестят. На то есть веская причина — химическая активность, которая у последних перечисленных металлов этой группы выше. Интересно, что по физическим свойствам щелочноземельные металлы сильно отличаются от щелочных. Твердость бария сравнима с этим показателем у свинца. Бериллий обладает твердостью стали, сплава железа и углерода. Особого внимания заслуживает электронная оболочка. Все описываемые элементы обладают заполненной S-орбиталью, то есть на ней располагаются два электрона. Химики обозначают это в общем виде как NS2. Буквой N обозначается энергетический уровень или же по-простому период. Вместо N для каждого конкретного металла группы будет стоять число, соответствующее периоду, в котором стоит элемент. Если не знаете, что такое период, то просто посчитайте номер строчки, в которой находится этот элемент. Это и есть N. На самом деле эти понятия неравнозначны, но в этом случае для упрощения такое допущение возможно. Буква S, как вы уже догадались, обозначает орбиталь. Число вверху говорит нам о количестве электронов на этой орбитали. Что же, хватит ходить вокруг да около. Пора приступать к более детальному рассмотрению элементов, которые играют важнейшую роль в современной технике, а также без которых немыслимо существование жизни. Бериллий. О ком поет сплин? Возможно, среди слушателей найдутся поклонники этой отечественной рок-группы. Они уже догадались, о каком элементе пойдет речь. Для тех, кому этот музыкальный жанр не близок, поясним. Мы говорим о бериллии. Все мы хорошо знакомы с красивейшими минералами – изумрудом, аквамарином, бериллом и так далее. А знали ли вы, что они все имеют в своем составе бериллий? И люди, жившие больше 1500 лет назад, не подозревали, какому элементу эти минералы обязаны своей красотой. Лишь в конце XVIII века талантливый ученый Гаюи обратил внимание на то, что кристаллические структуры берилла и смарагда обладают заметным сходством. Немного позднее этим фактом заинтересовался Ваклен, который смог выделить из обоих минералов одинаковый оксид, отличный от всех тех, что были на тот момент известны. Экспериментируя с новым оксидом, ученый переводил его в различные соли. Некоторые соли нового элемента обладали сладким вкусом, поэтому новый элемент был назван глюцинием. Спустя какое-то время глюциний переименовали в бериллий, так как не только его соли были сладкими. Особого внимания заслуживает тот факт, что ранее химики очень часто не соблюдали технику безопасности, пробуя на вкус различные вещества. Поэтому ожоги ротовой полости и отравления были достаточно обычной частью жизни химика того времени. Слава богу, эти времена остались позади. Основным достоинством этого металла является его легкость. Также отметим его сравнительно высокую устойчивость к коррозии, достаточно высокую температуру плавления и твердость. Главным образом эти свойства стали причиной использования этого металла в авиационной и космической промышленности. Из оксида бериллия изготавливают огнеупорные материалы. Нельзя не отметить важность металла под номером 4 для атомной энергетики. Бериллий считается одним из лучших металлов для отражения и замедления нейтронов в атомных реакторах. И в этом случае токсичность металла не играет большой роли, ведь люди не имеют с ним контакта. Содержание бериллия в земной коре достаточно мало — 6×10⁴ степени процентов. Поэтому этот металл по праву называют редким. Самым распространенным минералом бериллия, очевидно, является берилл. Часто примесью к этому минералу является трехвалентное железо, которое придает зеленовато-голубую окраску. Изумруд, самый дорогой минерал после алмаза, есть не что иное, как берилл с примесями оксида хрома-3 и оксида ванадия-3. Поговорив о прекрасном и в то же время опасном, перейдем к одному из элементов, без которого жизнь человека была бы невозможна. Магний. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Магний. Поистине удивительный металл, о котором можно было бы написать целую книгу. Он сочетает в себе такие важные свойства, как легкость, прочность, низкая цена и легкость в обработке. Существенным минусом, как может на первый взгляд показаться, является его легкая воспламеняемость. Однако и это свойство человек сумел подчинить себе и использовать в своих целях. Зажжем? Начнем, пожалуй, с распространенности в природе. На этот металл приходится примерно 2,4% массы земной коры. Поэтому его можно смело назвать распространенным. Из-за высокой химической активности магний в свободном состоянии не встречается. Основные его месторождения находятся в США, Норвегии и Китае. Магний содержится в минералах. Также большие количества магния растворены в морской воде. Соединение магния человеку знакомо с незапамятных времен. Первое же научное исследование соединения магния было проведено в 1695 году английским ученым Ниеемией Грю. Он выделил из воды гептогидрат сульфата магния и доказал, что подобная соль еще не была известна науке того времени. Лишь в 1809 году великий химик Гэмфри Дэви провел совместный электролиз оксида ртути и этой соли, в результате чего смог выделить амальгаму неизвестного металла – сплав ртути и магния. О многочисленных применениях этого металла поговорим немного позднее. Сейчас же обсудим его горячие свойства. Металл горит ослепительно ярким белым пламенем, испуская при этом ультрафиолетовые лучи, которые могут повредить сетчатку глаза. Магниевую ленту используют для поджигания различных смесей, например, термита. Термит – смесь оксида железа 3 и алюминия. При ее горении выделяется колоссальное количество тепла. С помощью термита до сих пор сваривают рельсы. Вернемся же к магнию. Потушить горящий магний – крайне затруднительная задача. При попытке тушения магния водой выделится водород, который тут же взорвется, поддерживая тем самым горение. Более того, реакция магния и воды крайне экзотермична, то есть в ходе нее выделяется много тепла. Тушить магний песком тоже не удастся, так как он реагирует с диоксидом кремния, основным компонентом песка. Наконец, углекислый газ, не поддерживающий горение в обычном случае, тоже не подойдет, так как тоже вступает в реакцию с магнием. При этом образуется оксид магния и углерод, который хорошо горит при доступе воздуха и высокой температуре. Так как же тушить горящий магний? Для этого используют специальные составы, например, триметоксибороксол. Это соединение при нагревании переходит в оксид бора, который покрывает пленкой металл и не дает проходить кислороду в зону горения. Тушение пожара – целая наука. Это свойство магния дало ученым и изобретателям поле для размышлений и новых областей применения. Магний стали использовать в фейерверках, сигнальных ракетах, трассирующих пулях и светошумовых снарядах. Последние годы ознаменовали быстрый рост производства изделий из магния или же с его использованием. Например, в автомобильной промышленности магниевые сплавы применяют для изготовления легких и прочных колес. Немаловажные амортизаторы на основе магния, которые понижают нагрузку в десятки раз лучше по сравнению с алюминиевыми амортизаторами. Магний нашел очень широкое применение как в гражданской, так и в военной авиации благодаря своему незначительному весу. Особого внимания заслуживает использование магния в медицине. Это был первый материал, который использовали в качестве имплантатов. Магний имеет схожую плотность с костью человека, а также обладает рядом других важных характеристик. Нельзя говорить о магнии и при этом не затронуть его биологическую роль. Во-первых, этот металл входит в состав хлорофилла. Этот пигмент придает листьям зеленый цвет и принимает непосредственное участие в процессе фотосинтеза. Без него жизнь была бы совершенно иной, если бы вообще была. Во-вторых, магний является макроэлементом в нашем организме. Он имеет большое количество функций в таких важных системах, как нервная система, пищеварительная система, сердечно-сосудистая система. участвуют в обмене веществ и содержатся в костной ткани. В организме человека около 25 грамм этого металла. Кальций. На асфальте, на доске. Двигаясь вниз по группе щелочноземельных элементов, мы встречаем кальций. Все мы знаем соединение кальция и СО3, однако часто и не догадываемся, что имеем дело именно с ним. Открытием этот металл, как и магний, обязан Гемфри Дэви, знаменитому химику из Великобритании. Более того, годы открытия, а также способ получения, также совпадают. Электролиз карбоната кальция был проведен в 1808 году. Кальция в природе практически на процент больше, чем магния, поэтому его также относят к распространенным элементам. В свободном состоянии не встречается, зато имеет большое количество минералов. Среди них анортит, волластонит. Морские животные используют соединение кальция для формирования скелета, который после их смерти падает на дно. Так формируются большие залежи карбоната кальция. Эта соль известна нам в качестве самых различных материалов – мела, мрамора, жемчуга. Также всем хорошо известный гипс имеет в составе кальций. Как и магний, кальций находится в морской воде в виде ионов. Кальций также относится к макроэлементам и играет важную роль в жизнедеятельности человека. Больше всего этого металла содержится в костях и зубах. Ионы же кальция принимают участие в большом количестве разнообразных процессов в организме – в свертывании крови, мышечном сокращении, секреции гормонов и нейромедиаторов, генерации нервного импульса. Соединение кальция повсеместно используется человеком, начиная от школьных мелков, заканчивая гипсом в больнице. Оксид кальция является важным реагентом в химической промышленности. Также он важен для машиностроения и металлургии, поэтому входит в десятку самых производимых веществ в мире. При помощи металлического кальция получают важнейшие металлы для атомной промышленности – торий и уран. Карбонат кальция – компонент цемента, а также сырье для получения кальция-О и кальций-OH2. Стекольная промышленность также не может существовать без оксида кальция, ведь абсолютное большинство стекол содержит его в своем составе. Бинарное соединение этого металла с углеродом, карбид кальция, используют в ходе сварочных работ для получения ацетилена. Гашеная известь потребляется в большом количестве целлюлозно-бумажной промышленностью. Там ее используют для получения гидроксида натрия из карбоната натрия, а гипохлорид кальция используется в отбеливающих жидкостях. Стронций, открытый четырежды. Официально открытие стронция приписывается все тому же Гемфри Дэви. И да, вы правы, если думаете, что он выделил этот металл электролизом в 1808 году. Правда, электрический ток проходил не через карбонат, а через гидроксид. Однако он был далеко не единственным, кто предполагал существование нового щелочноземельного металла. Так, в 1787 году английские ученые Кроуфорд и Крюикшенк исследовали минерал стронциан. В те годы считалось, что он является разновидностью флюорита или витерита. Англичане же пришли к выводу, что в состав минерала входит неизвестный науке оксид. Независимо от своих соотечественников, стронциан изучал Хоп, который утверждал, что в стронциане есть новый элемент – стронций. Двумя годами позже к схожему выводу пришел русский химик Товий Егорович Ловец. Интересно, что эти открытия были сделаны независимо друг от друга разными группами ученых в разных странах. И такое в науке бывает. Стронций, в отличие от магния и кальция, встречается гораздо реже. Правда говоря, как и его собратья, не в свободном состоянии, а лишь в составе минералов. Наиболее распространенный минерал стронция – целестин, немного менее распространен тот самый стронциан. Стронция не так много, чтобы назвать распространенным, но и не так уж мало, чтобы сказать, что он относится к редким элементам. Именно на такой случай химики придумали категорию «малораспространенные элементы». К ним и относится металл под номером 38. В довоенные годы стронций применялся в качестве одного из компонентов для фейерверков. Стронций придает пламени карминово-красный оттенок. С течением времени этот металл и его соединения стали все шире применять в различных областях промышленности и медицины. Так этим металлом легируют большое количество различных сталей и сплавов, придавая им такие нужные характеристики, как низкая хрупкость, высокая твердость. Интересно, что этот металл обладает каталитической активностью, из-за чего его применяют в различных органических синтезах в качестве катализатора. гораздо более широкое применение нашли соединения стронция. Например, нитрат стронция применяют при изготовлении составов для сигнальных ракет, а также трассирующих и зажигательных снарядов. Оксидом стронция стараются заменять более токсичный оксид свинца при производстве эмали и стекол, которые устойчивы к воздействию атмосферы. На основе хромата стронция изготавливают краски. Соединение стронция с галогенами нашли свое применение в медицине и косметике. Интересно, что изотоп стронций-90 обладает периодом полураспада в 28 лет и претерпевает бета-распад. Это делает его перспективным материалом для радиоизотопных термоэлектрических генераторов, которые, в свою очередь, могут быть установлены на космические корабли. Барий. Страшный яд. Судьба у бария уж больно типична. Историю его открытия может уже предположить теперь любой слушатель. Однако все же поясним. В 1774 году Карл Шейле и Готлиб Ганн исследовали один из самых тяжелых минералов — тяжелый шпат, отвечающий составу барий SO4. Им удалось выделить из этого минерала оксид неизвестного металла. Это был оксид бария. Лишь в 1808 году уже знакомый нам Гемфри Дэви при помощи электролиза выделяет чистый металл. Ничего нового. Все просто. Барий, как и стронций, относится к малораспространенным элементам и составляет лишь 5 × 10⁻² массы земной коры. Собственных месторождений не имеет ввиду высокой химической активности, поэтому показателю он превосходит все остальные стабильные щелочноземельные металлы. Самыми распространенными минералами бария являются барит, а также витирит. Высокая химическая активность делает применение чистого металла достаточно сложным и бесполезным занятием. Этот металл используют для удаления газов и серы из сплавов свинца и меди. Особое место в промышленности отводится сплавам бария с никелем. Из них производят электроды запальных свечей для двигателей внутреннего сгорания. Они же, в свою очередь, используются в подавляющем количестве автомобилей. Одним из важнейших соединений бария является его сульфат. Он находит самое различное применение, начиная от контрастного вещества для рентгена желудочно-кишечного тракта до утяжеления банкнот. Нитрат бария является неотъемлемым компонентом эмалей. Хромат и манганат бария успешно используют в качестве красящих пигментов. Перхлорат бария является хорошим осушающим агентом, в то время как пероксид играет важную роль в производстве перекиси водорода. Но не все так радужно. Растворимые соли бария очень токсичны. Катионы бария негативно влияют на работу гладкой и сердечной мускулатуры, поэтому отравившиеся чаще всего погибают из-за паралича. Будьте крайне аккуратны при работе с растворимыми солями этого щелочноземельного металла. Если вы стали свидетелем отравления барием, то немедленно вызовите скорую помощь. Пока она на подходе, следует оказать первую помощь. Промывать желудок 1% раствором сульфата натрия, поместить ноги пострадавшего в тепло, каждые 5 минут давать по 1 столовой ложке того же раствора для образования нерастворимого сульфата бария. После поить молоком или же слизистыми отварами. Знание химии может однажды спасти вашу или чью-либо жизнь. Радий. Триумф Кюри. Радий, в отличие от всех остальных щелочноземельных элементов, не имеет стабильных изотопов. Еще одним отличием от остальных металлов этой подгруппы является тот факт, что открыт он был не в 1808 году и не Гемфри Дэви. Открытие этого элемента принадлежит, наверное, самой известной женщине-ученому Марии Складовской-Кюри и ее супругу Пьеру Кюри. В конце 1898 года ученые сообщили, что в ходе исследования повышенной радиоактивности урановой смолки был выделен радий, который был ответственен за это лишнее излучение. Отметим также, что помимо радия, избыточное излучение приходилось на полоний. Стоит подчеркнуть трудолюбие первооткрывателей. Они переработали в течение года тонну остатков урановой смолки. В 1910 году был получен металлический радий. Как слушатель уже догадался, радий в природе почти не встречается. Этот металл составляет лишь 10⁻¹⁰ массы земной коры. Встречается он в следовых количествах в месторождениях урана, так как является продуктом распада. Радий почти не находит применения из-за своей высокой радиоактивности, а также ничтожных количеств. Так, один из изотопов радия-233 претерпевает альфа-распад, при этом испуская альфа-частицы. Эту особенность используют для лечения злокачественных опухолей в мочеполовой системе. Важно, чтобы рак распространился внутрь костной ткани. Так как радий по химическим свойствам схож с кальцием, который входит в состав костей, этот элемент может проникнуть внутрь кости. Это повышает эффективность терапии. Также на основе радия изготавливали светящиеся краски, которыми покрывали циферблаты часов. Это было сравнительно безопасно, так как альфа-частицы не могут пройти через слой стекла. Однако на данный момент более безопасные краски вытеснили радиоактивные.